Глава 19. «Барон, у меня есть для вас поручение, достаточно серьезное и значимое, чтобы я мог поручить выполнить его другому командиру. Все зависит от вашего согласия. Принуждать не могу». «Я постараюсь выполнить его со всем тщанием, Дмитрий Густавович. Пусть даже это будет трудно для меня». Фелькерзам внимательно посмотрел на командира броненосца Наварин Фитингофа. Тот, как и положено хладнокровному и исключительно спокойному остзейскому немцу, негромко ответил и спокойно продолжил пить предложенный ему новым командующим эскадрой горячий чай. Бруно Александрович был на удивление хладнокровен. Именно на него вице-адмирал Рожественский постоянно совершал всяческие нападки, оскорбляя как капитана, так и его корабль, пользуясь тем, что барон удивительно терпеливо сносил их. Но в какой-то момент нервы у барона однажды не выдержали, и, рассматривая очередной сигнальный фитиль, поднятый на мачте флагманского броненосца, Бруно Александрович негромко произнес: «У него два орла на погонах. А всем известно, что эти птицы любят садиться на всякую падаль». «Ваш корабль пойдет головным, и на нем будет поднят флаг у бывшего на госпитальном орле Зиновия Петровича. Японцы имеют сильное пристрастие бить по флагманскому и концевому броненосцу, сосредотачивая на них огонь всей эскадры, в худшем случае для них, а это 6 кораблей. А если не могут такое осуществить, что будет лучшим для нас вариантом, то будут по вам стрелять 2, может быть, 3 первых броненосца. Хотя третьему мотылоту в их колонне, я думаю, будет не до этого». Фелькерзам остановился и, сделав глоток чая, посмотрел на опустевшую рюмку. Вздохнув, воздержался от очередной дозы спасительного лекарства, которое все же купировало боль, и внимательно посмотрел на командира Наварина, ожидая ответ. А что он будет дан положительный, контр-адмирал уже предчувствовал. «Я согласен, Дмитрий Густавович», — усмехнулся Фитингов, «и не сомневаюсь, что поднятый вице-адмиральский флаг привлечет внимание японцев. И хорошо понимаю, почему вы прибегаете к такой военной хитрости. Мой Наварин как нельзя лучше подходит для роли флагмана эскадры. Иного выбора просто нет». Да тут и не приходилось думать. Наименее ценный корабль в артиллерийском противостоянии потерять не так больно, как новый броненосец. Наварин не сможет нанести японским визави серьезного ущерба. Его главный калибр из 4 305-миллиметровых пушек имеет намного меньшую скорострельность и башни неуравновешенные, пушки устарелых систем и порох дымный. Следствием – меньшая дальность и точность стрельбы. Все же длина ствола в 35, а не в 40 калибров, как новые орудия. Но зато Наварин достаточно хорошо забронирован, пусть и стали железными плитами, а они не так держат снаряды, как горвеевская броня или закаленные плиты Круппа. Но толщина в 12 и 16 дюймов для 305-миллиметровых снарядов надежная преграда, ибо соответствует 9 и 12 дюймам в перерасчете. Одна беда – оконечности корабля, на которые приходится по 1/6 части, совершенно не имеют защиты по ватерлинии. Они прикрыты только карапасной броневой палубной толщиной в 3 дюйма, которая не может являться надежной защитой. «Орудия Микасы, как и на любом из 2 больших японских броненосцев нового типа, делают по выстрелу в минуту. За 5 минут 5 снарядов, на которые пушки вашего Наварина ответят только 2. Так что не соревнуйтесь в артиллерийской дуэли. Ваша задача – заставить японцев впустую выпустить как можно больше снарядов в море. Погреба ведь не бездонны. Хотя они и возьмут дополнительно боеприпасы, за счет угля и другой нагрузки. Бой ведь начнется неподалеку от их баз». Фелькерзам по старой привычке постучал картонным мундштуком папиросы по столу, затем его характерно смял и закурил. Фитингов же продолжил совершенно спокойно пить чай, ожидая других рекомендаций. В том, что они последуют, барон не сомневался. «Предоставьте эту роль Сисою, который будет следовать за вами как привязанный. На нем новая артиллерия. Вот он и будет сражаться в комфортных условиях, ведь его обстреливать станут много меньше. Это наш единственный старый броненосец, что почти равноценен сильнейшим вражеским кораблям линии, потому и возлагаю на него все надежды. Так что постарайтесь, Бруно Александрович, сделать все, чтобы ваш единственный мотылот спокойно отработал своей артиллерией по вражеским кораблям». Сисой Великий был построен как улучшенный образец Наварина, но по российскому обыкновению имел ухудшенные характеристики. К обычной для отечественных верфей существенной перегрузке добавилось крайне скверное качество работ, от которых даже видавшие виды моряки хватались за голову, ненормативной лексикой, показывая свою оценку данному детищу. После взрыва артиллерийской башни во время учебных стрельб броненосец встал на ремонт во Франции. Местные специалисты ужаснулись предприимчивости русских мастеровых. Те ухитрились во время строительства закрепить часть броневых плит не на железные заклепки, а на деревяшки, закрашенные под железо. Дешево и быстро, ничего не скажешь. Но в бою, после попадания первого снаряда, броневые плиты просто бы попадали в воду от сотрясения. Зато новая артиллерия была на высоте времени. Две уравновешенные башни с двумя 12-дюймовыми пушками стали образцом для всех новых отечественных броненосцев, включая заказанных во Франции и североамериканских Соединенных Штатах Цесаревича и Ритвизана. Зато с новыми 152-миллиметровыми пушками Кане обмешулились. Нет, не с самими орудиями с длиной ствола 45 калибров, которые были значительно лучше старых 6-дюймовых в 35 калибров, а с их установкой в общем каземате, где, в отличие от того же Наварина, не имелось противоосколочных перегородок. И в реальной истории, как хорошо знал Фелькерзам, случилось страшное. Вражеский снаряд попал в амбразуру, снеся орудие, и внутри каземата начался пожар. И самое ужасное, что на полном ходу пламя раздуло, как в доменной печи. Комендоры едва успели выскочить из пылающего каземата. И разом броненосец лишился всей средней артиллерии. Пришлось ждать, пока все внутри выгорит. Тушить было бесполезно. Так что сплав мастерской Камчатки целые сутки доставляли железные листы, из которых внутри ставили противоосколочные переборки, крепя их любыми способами, от заклепок до расклинивания брусом. Паллиатив, конечно, но хоть какая-то защита, которая позволит каземату выдержать несколько внутренних попаданий. А там рассыплется, но свою роль уже сыграет. Жаль только, что Рожественский за все плавание не удосужился заняться этим вопросом. А за сутки много ли сделаешь? Все наспех. Матросы будут продолжать работы вплоть до генерального сражения, и то вряд ли успеют одну концевую пару огородить. «В нашем втором отряде осталось только два броненосца. Ослябя или с Небогатовым, либо сам по себе, а Нахимов флагманом второго крейсерского отряда из старичков, так что маневрировать будет легче. Вы идете чуть впереди третьего отряда, уступом в два кабельтова от моего императора. Придерживайтесь, так сказать, генеральной линии, маневрируйте самостоятельно и сбивайте по себе пристрелку. Да, вот еще что. Обратите внимание на живучесть корабля. Особенно в случае пробоин в оконечностях. проверьте работу помп, держите там запас материалов, создайте резерв из аварийных команд. В случае необходимости покидайте строй для экстренного ремонта повреждений. К пробитому борту немедленно подойдет буксир». Фелькерзам остановился, подумал, прикусив губу, и твердым голосом закончил, глядя глаза в глаза Фитингофу. «Если пострадавших кораблей будет несколько, то группируйтесь в отряд и держите ход, какой можете. Я постараюсь прикрыть вас и вести бой с японцами, пока повреждения не будут исправлены. Мне дорог каждый корабль, других просто нет».